Глава вторая. Дорога. За час до рассвета я был на ногах, и мама на кухне уже готовила завтрак, мою любимую яичницу с беконом. Отец спустился, когда я намазывал тарелку последним куском хлеба. Прощаясь, он вынул что-то из кармана и протянул мне. Это была маленькая трутница, которая до этого принадлежала моему деду, а до этого прадеду, одна из любимых вещиц отца. «Возьми это, сын», — сказал он. «Может, она пригодится тебе в новой работе? Навещай нас. То, что ты уходишь из дома, не означает, что ты не можешь вернуться». «Пора идти, сынок». Мама подошла ко мне и обняла на прощание. «Он уже у ворот, не заставляй его ждать». В нашей семье никто не любил долгих проводов, поэтому я вышел во двор один. Ведьмак стоял за воротами, и его темный силуэт вычерчивался на фоне рассветного неба. Он стоял там, очень высокий, в капюшоне, с посохом в левой руке. У меня самого был только маленький мешок с пожитками. Когда я, очень волнуясь, подошел ближе, ведьмак, к моему удивлению, открыл калитку и вошел во двор. «Ну что, парень?» — произнес он. «Пойдем. Пора в путь». Но вместо того, чтобы направиться к дороге, он повел меня на север, в сторону холма Палача. Когда мы оставили позади северное пастбище, мое сердце начало биться сильнее. На границе фермы ведьмак полез через ограду. Да так ловко, будто ему было ледокадок вдвое, чем на вид казалось. А я не мог с места двинуться. Взявшись за край ограды, я уже слышал, как скрипят деревья и ветки гнутся под весом тел. «Что такое, парень?» — спросил ведьмак, обернувшись. «Если ты всего пугаешься еще на собственном пороге, то какой от тебя прок?» Я глубоко вздохнул и вскарабкался на ограду. Мы с трудом тащились вверх, а лучи рассвета меркли за деревьями. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось. Или мне так просто казалось? Скоро меня начала просто бить дрожь. Это был такой холод, от которого мурашки бегут по коже, и волосы на затылке чуть ли не дыбом встают. Как будто предупреждение об опасности. Я чувствовал такое и раньше, если нечто из другого мира оказывалось совсем рядом. Когда мы достигли вершины холма, я увидел их. По меньшей мере сотни тел. Некоторые висели по двое и по трое на одном дереве. На них была военная форма с широкими кожными ремнями и большие ботинки. Им связали руки за спиной, и все они вели себя по-разному. Кто-то отчаянно бился, так что ветки раскачивались и вздрагивали. Другие просто медленно вращались на конце веревки туда-сюда. Я вдруг ощутил на лице сильный порыв ветра, до такого холодного и колючего, что сразу понял, необычный это ветер. Деревья пригнулись, а листья на них съежились и начали опадать. Уже через мгновение все ветки остались голыми. Когда ветер утих, ведьмак положил руку на мое плечо и подвел к повешенным. Мы остановились в двух шагах от ближайшего из них. «Взгляни на него», — проговорил ведьмак. «Что ты видишь?» «Это мертвый солдат», — ответил я. Голос у меня дрогнул. «Как думаешь, сколько ему лет?» «Не больше 17». «Правильно. А теперь, парень, скажи, тебе все еще страшно?» «Немного. Мне не нравится стоять рядом с ним». «Почему? Тебе нечего бояться. Никто тебя не обидит. Подумай только, каково ему. Сосредоточься на нем, а не на себе». «Что он чувствовал? Что для него было самым страшным?» Я пытался поставить себя на место солдата и представить, что такое умереть, как он. Боль, борьба за жизнь, за один единственный вздох. Ужасно. Но должно быть что-то еще хуже. Он знал, что умирает, и никогда не вернется домой. «Больше никогда не увидит свою семью», — сказал я ведьмаку. От этих слов на меня накатила волна отчаяния и грусти. Тут мертвецы начали медленно исчезать, и на холме вскоре не осталось никого, кроме нас. Деревья снова зазеленели. «Что теперь чувствуешь? Еще страшно?» Я отрицательно мотнул головой. «Нет, просто грустно». «Вот и отлично. Ты учишься. Мы — седьмые сыновья седьмых сыновей, и у нас есть дар видеть то, чего другие не видят. Иногда этот дар не лучше проклятия. Если боишься, то твой страх будет питать неуспокоенные мертвые души. Бояться нельзя. Главное — сосредоточиться на том, что видишь, и перестать думать о себе. Всегда помогает». «Это было чудовищное зрелище, парень», — продолжал ведьмак. «Но они всего лишь неупокоенные души. Мы не можем ничего с ними поделать. Они просто со временем исчезнут. Через сотню лет ничего не останется». Я хотел было сказать, что мама однажды как-то умудрилась с ними справиться, но не сказал. Если с самого начала спорить... «Будь они привидениями, другое дело», — сказал ведьмак. «С привидениями можно поговорить, объяснить им, что да как, втолковать, что они мертвы. Иначе они не смогут двинуться дальше. Ведь обычно привидение — это обманутый дух, которого не отпускает земля и который не знает, что произошло. Поэтому чаще всего они испытывают сильные муки. Опять же, некоторые могут находиться здесь с определенной целью. Например, рассказать о чем-то. Но неупокоенная душа — всего лишь часть человека, которая осталась здесь для благих целей. Вот что это такое, парень. Просто неупокоенная душа. Видел, как деревья изменились? Листья опали, и пришла зима. Ну, теперь листья снова на месте. Значит, ты видел какие-то мгновения прошлого. Напоминания о зле, что иногда беспокоит бренную землю. Если их не бояться, они не заметят тебя и ничего не почувствуют. Неупокоенная душа — это как отражение в пруду, который еще какое-то время держится после того, как его владелец умер. Понимаешь, о чем я? Я кивнул. Хорошо, значит, это мы выяснили. Время от времени нам придется иметь дело с мертвыми. Так что тебе нужно привыкнуть. В общем, давай приступим. Нам пора отправиться в долгий путь. Вот, с этого момента ты будешь его носить. Ведьмак вручил мне свой большой кожаный мешок и, не оглянувшись, направился вверх по холму. Мне оставалось лишь следовать за ним. Мы пересекли хребет, а потом спустились через лес обратно к дороге, которая шла через маленький мрачный утес и, извиваясь, вела на юг сквозь зеленые и бурые лоскуты полей. «Ты много путешествовал, парень?» — бросил ведьмак через плечо. «Повидал графство?» Я ответил, что не был нигде дальше 6 миль от отцовской фермы. Единственное путешествие, в которое я обычно отправлялся, — это поход на местный рынок. Ведьмак что-то пробормотал себе под нос и покачал головой. Похоже, ответ мой ему не очень понравился. «Что ж, твое путешествие начинается сегодня», — произнес он. «Мы направляемся на юг деревню Хшоу. Это где-то 15 миль отсюда, и нам нужно прибыть еще засветло». «Я слышала о Харшоу. Это заброшенная захолустная деревушка, но зато там самые большие залежи угля в графстве и дюжины шахт. Никогда не думал, что доведется в ней побывать. Уж не знаю, что в таком месте забыл ведьмак». Он шагал по крутой и опасной тропинке широким, размеренным шагом, нисколько не напрягаясь. Я же чуть не падал. Кроме своих пожитков, у меня был его мешок, который словно становился тяжелее с каждой минутой. А потом, как назло, еще и дождь пошел. Где-то за час до полудня ведьмак решил передохнуть. Он повернулся и строго посмотрел на меня. К той минуте я отстал уже шагов на 10. У меня болели ноги, я даже слегка прихрамывал. Узенькая тропка, по которой мы шли, быстро превращалась в грязь. Стоило мне догнать ведьмака, как я споткнулся обо что-то, поскользнулся и едва не потерял равновесие. Он с досадой воскликнул: «Голова кружится!» Я помотал головой. Хотел дать отдых руке, но подумал, что опустить его мешок в грязь вряд ли было хорошей идеей. «Ладно», — сказал ведьмак со слабой улыбкой. С его капюшона прямо на бороду стекали капли дождя. Никогда не доверяй человеку, у которого кружится голова. Запомни это. Ничего у меня не кружится, возразил я. Точно? Ведьмак поднял свои густые брови. Значит, дело в сапогах. Плоховаты будут для такой работы. У меня были такие же сапоги, как у отца и Джека. Вполне крепкие и удобные для ходьбы по грязи и навозу на ферме. Правда, к таким надо было долго привыкать. От новой пары на 2 недели мозоль вылезает, пока разносишь. Я посмотрел на обувь ведьмака. Его сапоги были из прочной, хорошей кожи, на толстой подошве. Стоит, наверное, целое состояние. Зато для того, кто много ходит, они, конечно, бесценны. Когда ведьмак шел, сапоги пружинили. Сразу видно, что были они очень удобными с самой первой минуты. «Хорошие сапоги в нашем деле очень важны», — сказал ведьмак. «Ни человек, ни зверь не доставит нас туда, куда мы идем. Надейся только на свои ноги, они не подведут. Так что, если ты мне подойдешь, достану те сапоги, как у меня. А пока обходись тем, что имеешь». В полдень мы остановились на привал и спрятались от дождя в заброшенном хлеву. Ведьмак достал из кармана какой-то сверток. Внутри оказался ломоть желтого сыра. Учитель отломил кусочек и протянул мне. Я видел и похуже, к тому же тогда был страшно голоден, поэтому жадно проглотил сыр. Сам ведьмак съел совсем чуть-чуть, а остальное завернул и сунул обратно в карман. Когда мы спрятались от дождя, он опустил капюшон, и я впервые мог как следует его разглядеть. Помимо густой бороды и холодных, как у палача, глаз, нельзя было не обратить внимания на нос. Острый, с бороздкой, как будто птица поклевала. Рот почти совсем скрывали усы и борода. Сама борода сначала казалась просто седой. Но если присмотреться, я делала это украдкой, чтобы он не заметил. Можно было увидеть в ней чуть ли не все цвета радуги. Там были оттенки красного, черного, коричневого и, разумеется, много серого. Как я позже понял, это зависело от освещения. Мой отец всегда говорил: «Слабая челюсть – слабый характер». Он считал, что некоторые люди носят бороду, чтобы скрыть этот недостаток. Но у ведьмака подбородок выдавался вперед, а когда он открывал рот, виднелись острые желтые зубы, больше подходившие для того, чтобы грызть мясо, чем клевать сыр. Я вдруг вздрогнул, осознав, кого мне напоминает ведьмак. Волка. Не только внешне. Он походил на хищника, потому что охотился во мраке. Наверное, если питаться только сырым, станешь очень голодным и суровым. Интересно, а я, когда выучусь, буду таким же? «Все еще голоден, парень?» — спросил ведьмак и надолго впился в меня зелеными глазами, пока мне не стало худо от этого взгляда. На мне сухого места не оставалось, болели ноги, но больше всего донимал голод. Я кивнул в надежде на добавку, но ведьмак отрицательно покачал головой и что-то пробормотал себе под нос. Потом опять посмотрел прямо на меня. «К голоду тебе тоже придется привыкнуть», — сказал он. «Когда работаем, мы много не едим, а если работа трудна, то ни крошки в рот не берем до самого конца. Так что промедление — наш враг, поэтому лучше попривыкни сейчас, а когда мы доберемся до Харшоу, я устрою тебе испытание. Ты проведешь ночь в доме с привидениями, совсем один, а я посмотрю, из чего ты сделан».